Глава шестая. Если до этого темп моего повествования был немного замедлен, то сейчас он будет, наоборот, не слишком ли быстрым. Но что поделаешь, события с той ужасной ночи так мчались, что у меня кружилась голова. Утром следующего дня мы ходили с Яновской в деревню, где я записывал легенды. Всю дорогу я убеждал ее, что не стоит так бояться дикой охоты. Рассказал, как я вчера обманул ее, а в голове вертелось, что же это было, что... Хозяйка немного повеселела, но все-таки была очень угнетенной. Такой я ее еще не видел. А когда я возвращался к дворцу, Яновская задержалась у флигеля со сторожем, я заметил грязный лист бумаги, приколотый колючкой к стволу ели на видном месте. Я сорвал его. «То, чему надлежит, погибнет. Ты, приезжий человек, чужак некий, сходи с пути. Ты чужой тут. Какое дело тебе до проклятых родов? Охота короля Стаха приходит в полночь. Жди». Я лишь плечами пожал. После того апокалипсического удара, который я пережил вчера, эта угроза показалась мне худой мелодрамой, непродуманным ходом и, между прочим, убедила меня в земном происхождении этой чертовщины. Как вы увидите дальше, напрасно. Я спрятал лист, а ночью случились сразу два происшествия. Спал я сейчас очень плохо, мучили разные кошмары. Я проснулся в полночь от шагов, но на этот раз какая-то непонятная уверенность, что это не просто звуки, заставила меня подняться. Я набросил халат, осторожно отворил дверь и вышел в коридор. Шаги звучали в дальнем его конце. Я пошел за ними и увидел экономку, которая со свечой шла куда-то. Я осторожно крался за ней, стараясь держаться темноты. Она зашла в какую-то комнату. Я пошел было за ней, но она выглянула оттуда, и я едва успел прижаться к стене. Когда я дошел до комнаты, то увидел там только старый письменный стол, шкаф с резьбой, на подоконнике стояла свеча. Я зашел туда, очень осторожно заглянул в шкаф — пуст. Комната была совсем пуста, и, к сожалению, мне нельзя было караулить в ней. Я мог испортить все дело. Потому я пошел за поворот коридора и стал там. В халате было холодно, мерзли ноги, но я стоял. Я ждал, наверное, уже около часа, когда внезапно второе явление поразило меня. По коридору, по дальнему его концу, двигалась голубая фигура женщины. Откуда она явилась, не знаю. Коридор в том конце тоже делал колено. Она двигалась плавно, будто плыла. Я только было двинулся туда, как остановился пораженный. Лицо этой женщины было, как у Надеи Яновской, только удивительно изменено. Оно было важным и спокойным, более зрелым и каким-то даже более вытянутым. Где я видел такое? Я уже догадался и все-таки не верил сам себе. Но, конечно, портрет казненной женщины в зале. Голубая женщина. Я забыл об экономке, о холоде, обо всем. Эту тайну я должен был решить неотложно, и я двинулся туда. Она плыла, плыла от меня, и тут только я заприметил, что большое окно в коридоре наполовину открыто. Она ступила на низкий подоконник и исчезла. Я добежал до окна, выглянул и ничего, ничего не увидел, будто кто-то смеялся надо мной. Угол дома был, правда, совсем недалеко, но карниз был все таким же узеньким. Я ущипнул себя за руку. Нет, я не спал. Я так был поражен этим новым происшествием, что едва не пропустил возвращение экономки. Она шла со свечой, сжимая в руке какой-то лист бумаги. Я прижался в нише двери, она прошла мимо меня, не заметив, потом выглянул и увидел, что она остановилась у окна, покачала головой и, бормоча что-то, затворила его. Потом пошла по ступеням на первый этаж. И что ей надо было тут, на втором этаже? Я пошел было к себе, но внезапно остановился и тихонько постучал в дверь комнаты Яновской. Чем не шутит черт, а вдруг это все-таки была она? Я сказал шепотом: «Надежда Романовна, вы спите?» В ответ я услышал сонное бормотание. Я возвратился в комнату и, не зажигая свечи, сел на кровать. Меня знобило от холода, а череп просто раскалывался от разнообразных противоречивых мыслей.